А Иван Иваныч испужался, робкий он был, да в ту окошку, прыг, да в корыту, а один из ребят яга чудак и подтолкни. Осклизнулся он в корыте и растянулся в ей. А ряби-то, долго не думая, тот мешок с перьями, хвать, да на Ивана Иваныча их и высыпали. Толкнули его еще раз в той корыте, обернули раза два, выскочили на улицу и ну шуметь. Выходи, частная станица, дегтяридить. А у Ивана Иваныча нервов затмение вышло. Высигнул он из корыта, да наутек. В куренях огни зажигать зачали, народ на крыльце выбег, что там, спрашивают, тревога какая, альтурок на наш хутор войной видеть. Тут, конечно, и такие нашлись, что враз к атаману. Атаман собрал свидетелей, да к Ивану Иванычу на квартиру, а он стоит посереть хаты, весь, как есть, в дегтю, из голове перышки вышипывать. Глянули на Нява, ничего яму не сказали, повернулись и с тем вышли. А на другой день подъехала к его куреню подвода, поклал он на нее свои лохмоты и в усть медведицу подался. А когда муж Палашкин со службы пришел, то уж сам с ней расчился. С год вся синяя ходила, а почему ж он к Палашке лазил? Грохнул такой хохот, что сел Семен на соломе, ничего не понимая. Сосед его, повернувшись на живот, лупил кулаком в землю и, надрываясь от смеху, повторял: «Изэ зачем он к Палашке лазил? Изэ зачем он к Палашке лазил?» И зарывался хохочущей рожей в траву. Лишь когда немного поуспокоились, подмигнул одним глазом Гришатка и доверительно прошептал: «Чудак оскоромиться захотел». Сидевший с другой стороны Петька жалостливо поглядел на Семена и отрезал: «Эх ты, дитё!» Роясь веткой в углях, совершенно серьезно выговорил Гришатка: «Вот что, ряби-ты, дружка нашего в Камышине, видно, на святые угодники учуть. Давайте замнем эту делу. Придет время, подрастить дитё наше, иной азбуки научится». Кто-то подбрасывает в костер камышу. Огонь разгорается ярко и четко освещает веселые лица казачат. Семен обижен в конец. Не могут они, что ли, по-хорошему все объяснить. И смеются, как помешанные. «Ну ладно, завтра у отца спрошу. Саша, по прозвищу Чикамаз, долго тащит что-то из головы». «Ага», — репиета осматривает его внимательно, бросает в огонь и обращается к соседу: «Слышь, Мишка, рассказал бы, как коня брата твоего браковали». Миша Ковалев самый младший в семье. Старшему его брату пришла очередь на службу идти. Купил он коня, на предварительном осмотре признал генерал Греков того коня годным, а на главном забраковал. Миша усаживается поудобнее и смущенно трет нос: «А так браковали. Когда пришло время брательнику маму на службу идти, поехала с ним и маманя моя в округ, и его проводить, и дела там свои обделать. Ну, выстроили молодых на площади, расклали они шильцы-мыльцы на попонах, сами стоять, коней под уздечки держуть. Вот он, обратно тот же генерал Греков, весь казачий хабур-чебур и коней проверять идить, и по малому времени до брательника мова доходить. А за мать мою знает он, что вдовая она. Подходить это он, поперевернул все, как есть, на попоне, вроде в порядке нашел. Подошел к коню, от телепцы зашел, а чтоб не сбряхать, признаться надо, работали мы на том коне много. Вот пригляделся он получше, да и говорить: «Казак Ковалев, конь твой к строю негодный, должен ты другого купить. А у нас, сами знаете, батяня помер, нас, детишков, семеро, а паев-то всяво три. Вот тут маманя моя и распалилась, как выскочить вперед генерала. А ты, шумить, господин генерал, ваше превосходительство, чаваш в первый-то раз глядел, глаза тогда у тебя иди, в заднице, что ля, были, у всяго народу, что на площади стоял, аж дух перехватило. А Греков генерал, говорила моя маманя, знал он всю нашу семью хорошо, Семикаракорской он станицы, и ша по бабке нашей рожак нам приходится». Да, вылупил генерал глаза на маманю, и сам как засмеется. Ну, и все смехом грохнули. А после того подходить он к мамане и говорить: «А ить правильную слову ты мне, Митриевна, сказала. Ежели тогда я не тем местом глядел, теперь перетакивать не будем. Ну, промеж нас говоря, пахать на нем табе не следовало. Поняла, ай нет». Трошки вроде помолчал, обернулся к адъютанту, да и говорит яму: «Пишите, конь казака Ковалева годен». Сашка хлопает себя по колену: «Вот это здорово, правильный генерал. А ты как думал, что ж он, хучий генерал, а не так же, как и мы, на казачьем паю произрастал? Ай нет, костер совсем затухает, и не нужно его больше, ночь теплая. Казачата укладываются поудобней, укрываются ватолами и попонами, и разговор окончательно утихает. Притихла и ночь, отзудили кузнечики и комары, где-то будто гукнуло. Нет, спокойно все, можно и спать. Проснулся Семен поздно, весь табун давно уже пасется в степи, там же маячат фигуры казачат, мотающихся охлюбкой на отдохнувших за ночь конях. Но вон, отделяется от всех один из них, ведет с собой заводную, скачет сюда, к балке, ага, да это же Мишетка, а недоуздок накинул он Маруське. Залезь, рванем обратно, рябиты на перегонки скакать будут, а у ребят дело поставлено вовсе серьезно. На кургане стройно стали воткнутые в землю целым пучком длинные камышинки. Это значит, что от загородки надо доскакать до них, облететь курган, повернуть обратно и нестись назад к загородке, у которой уже стоят будущие судьи Митька и Петька. В первый заезд, кроме еще трех его сверстников, попадает и Семен. Ребята умело сдерживают начинающих нервничать лошадей, точно, как по шнуру, выстраиваются все четверо, и на оглушительный свист Митьки, сунувшего в рот два пальца, пригнувшись к гривам, с громким гиком пускают своих скакунов. Непривычная к этому Маруська сначала сбивается с ноги, но, увидав впереди себя круп уходящей все дальше и дальше лошади, вытягивается, как стрела, несет неудержимо и мчит своего седока на маячащий в утреннем воздухе курган. Все ближе он и ближе, вот они, хохочущие и прыгающие, как очумелые, казачата, у снопа камыша, Маруська обскакивает их, и курган, чуть не сшибается с конями только теперь доходящих до цели соперников. Не подгать, Маруся, загородка все ближе и ближе, но кто это там, высокий, в чекмене и папахе, на рыжем коне, оседланном с новеньким щегольским седлом? Ух, да это же Африкан Гаврилович, урядник, обучавший его в Разуваевской школе строю и стрельбе. Когда же это он явился, что никто его и не видел? Сдерживая Маруську и лишь перед самой загородкой повернув ее снова на курган, останавливается Семен. Ясно, что победитель гонки он, Семен. Здорово же это вы отцовских коней блюдете. Так я и знал, что ни одного промеж вас не найдется. Кто б подумал, что скотинку суды родители ваши на попас да на отдых пригнали, а вовсе не для того, чтоб поморить. Говорит урядник вначале совсем тихо, но постепенно, с каждым словом, голос его растет и слово «поморить» выкрикивает он так, что срываются сидевшие на загородке галки и, галдя, взымают в небо. А ну слазь к чертовому батьку. Виновато улыбаясь, спрыгивает вся компания на землю и замирает, держа коней в поводу. Так, а ну, скидывай недоустки и пущай лошадей в табун. И это приказание исполняется беспрекословно. Весело мотнув головой, бежит Маруська вслед остальным лошадям. Ну-ка ты, Пономарев, садись на моего коня да пригони мне энтих с кургана. Дыхание стрелой несущейся лошади спокон веков знакомо и этой степи, и этому небу, и травам этим. Симфония конского бега. Вот и курган. Быстро придержав коня, осаживает его Семен, и лишь теперь замечает, что сорвал ветер его фуражку и лежит она в татарниках посеред дороги. «Живей, ребята!» — урядник Алатырцев вас кличет. Повернув коня, пойдя рысью, направляет бег его на свою фуражку, пускает вскачь, склоняется с седла назад, тянется правой рукой к земле, оседает все ниже и ниже, и черпает полную горсть травы, промахнувшись на какой-нибудь вершок. Быстро выпрямившись в седле, усаживается покрепче и смущенно подъезжает к смеющимся зрителям, но урядник смотрит на него серьезно. «Ничава, что промазал, ты, видать, и не могишь, чтоб по первому разу не оскандалиться. А ну, рябиты, кто смогить?» Первым выскакивает Петька, мигом сидит он в седле урядницкого коня, правит на едва синеющую в траве фуражку, умело ведет несущегося, как стрела, рыжего, падает, как подстреленный вправо, и вон она, поднял, нечистый дух. Плавно сделав круг на скакуне, рысит Петька назад, бросает фуражку его хозяину и соскакивает на землю. Урядник доволен. «Во, видал, хоть Маруська твоя и всех скорее скачить, хуче ты вроде как и научился верхи ездить, но до Петьки табе далеко». Совершенно выбившись из сил, едва дыша, не посмев сесть на коней, прибежали, наконец, и ребята с кургана. Вытирая рукавами катящийся по лицу пот, останавливаются они на почтительном расстоянии и во все глаза смотрят на урядника. «Здраво, рябиты! ЗДР равия жалаем, господин урядник! А ну, подойдите поближе!» После долгой паузы урядник произносит. «Черти вы! Так я и думал, что поморите вы тут коней во взят, потому и прокрался суды балкой, чтоб никто меня не заприметил. Ну, а ежели по правде сказать, никакие бы вы не казаки были, коли б не спробовали на перегонник поскакать. победил вас Пономарев в скачке, а вот в джигитовке Петька лучше его оказался. А почему? Да потому, что по положению свому не могёт он с вами равняться. Иди яму по-настоящему джигитовать, когда он 3/4 года плитуары городские стругает. Тут одних каникулов не хватить. На коню, на нем день в день, ночь в ночь, с месяца на месяц, с году на год скакать надо. Глаза урядника становятся веселыми, разгораются, лицо решительным и напряженным. Эх, спробую-ка я с вами по-настоящему. А ну-ка ты, Петра, бяри комова коня да пригони суды Маруську, а ты, Пономарев, мотай за сядлом. И остальные все, чтоб в мент коней своих половили. Как стайка воробьев, бросаются казачата к табуну. Помчавшись, как угорелый, к шалашу за седлом и вернувшись снова к загородке, тяжело дыша, находит Семен и Петра и Маруську, ожидающими его возле урядника. Под внимательным его наблюдением седлает Семен вздрагивающую кобылицу. Так, так, хорошо, а теперь поводи ты ее чудок, нехай она бабе свои нервы в порядок приведет. Пока выгуливал он Маруську, то похлопывая ее ладонью по шее, то гладя по слегка запотевшей спине, ребята прискакали и спрыгнули с коней возле урядника. А тот уже послал одного из казачат кинуть белый платок в траву, проверил у всех седловку, смерил на глаз расстояние, оглядел лошадей, заразил азартом своим всех ребятишек. И вдруг, после кипучей деятельности, отходит в сторону и говорит так спокойно, как их учитель математики в Камышине: «Вся тут искусство, это глазомер, чтоб в раз ты понять мог, когда табе, потому, как твой конь идить, время подошла с сядла спущаться, и никак тут не торопиться, не латошить нельзи. Иди ты к той утирке так, будто в своем курине с полу платок поднять хотишь, нос свой утереть, вот табе и все ты на свете позабудь, когда скачешь, коню не мешая, сам он правильную направлению знает, с утирки той глаз не спущай, как орудовать, сам знаешь. А теперь, ты, Митька, пробеги до утирки и назад, коням для примеру, чтоб видали они, куда им бечь надо. А вы, слухайте, первым поскочить Петра, подымить утирку, махнеть ей утирку на земь, а сам, назад, так каждый, вот и вся правила. Ну, Петра, дай бог, одним прыжком влетает Петра в седло, несется, все больше и больше клонясь назад, рвет вдруг всем корпусом вправо, вниз, висит мгновение рядом с конем, болтается почти у него под ногами, одним рывком вырастает в седле, машет поднятым платком над головой и, бросив его в траву, завернув коня, едет назад спокойным шагом. По кивку урядника выезжает Семен вперед и останавливает Маруську в 3 шагах от него. Жжгги, карьером понеслась Маруська, туда, прямо на белую точку, едва видную из-за куста татарника. Ближе, ближе, ближе. Спокойно, ни о чем ином не думая, будто все это проделывал он уже 1000 раз, клонится наездник назад, спускается с седла вправо, уже висит вниз головой, широко растопыривает пальцы, и аох, крепко держит в руке платок, чтоб ему пусто было. Не оглядываясь, машет им 3 раза над головой, а Маруська, успокоившись, слушая повода, поворачивает назад уже шагом, дело, мол, сделано, теперь нам торопиться некуда. Бросает он платок в траву и подъезжает к своим приятелям таким счастливым, каким еще никогда в жизни не бывал. Видно, что и урядник доволен. Ну и молодец. Так, брат, никогда не забывай казачью науку. Хуч бы отец твой не только Исаул, а генерал-аллерхирий был. А ну, кто следующий? Поскакавший на урядниковом коне Гришатка промазал и возвращается назад смущенным и грустным, готовым заплакать. Молча спрыгивает с коня и отходит в сторону, прячась за лошадьми, но и на него смотрит урядник одобрительно. А ты, Гришатка, не горюй, вот и дружек твой с первого разу обмешулился. Все в жизни, брат, наука, в другой раз и у тебя выйдет, не боись. Скачки продолжаются с таким же напряжением, как и в начале, урядник следит за каждой мелочью, особенно за седловкой, дает советы и указания. Из 8 казачат 5 подняли платок, тех, кому это не удалось, берет урядник под руки, подводит к остальным и спрашивает совсем серьезно: «А скажите вы мне, что идите после первого номеру, второй, а после второго, третий?» Ну то-то, сроду они в жизни так, кто-то-сь первый, кто-то-сь второй, аль третий, а и так иша, кто-то в одном деле первый, а в другом, второй. Вот и норовите вы каждый в той деле, которое табе боли всяво в душе ляжить, первым быть. А какая это дела, стрельба, джигитовка, словесные какие там занятия, или там о стрелябе разные, а лишь о какие науки, все это одно. Главное, должен каждый с вас к тому стремить, за то душу класть, что яму в жизни его самоважнейшим кажется. Тогда и жизнь табе легче, когда ты к чему-нито вся и твоей сердцевиной преданный. И на этот раз разговоры начинаются лишь после того, как котелок опорожнен, а ложки облизаны. Петька лезет к роднику на животе, выбрасывает нападавшие в воду сухие листья, разгоняет каких-то пауков и долго пьет студеную воду. Эх, хороша водица, недаром ее Степан Разин пил. А ты это откуда знаешь? А дед наш мне рассказывал. Проходил он, Разин, тут с войском своим, в Березовской станице иконы в церкву подаровал, они там и до си стоять, темные. Страсть какая темные, говорил дед, что они еще при каком-то царе Иване писанные. Он, Степан Тимофеевич, к церкви дюже привержен был, ну, московских попов никак не любил, на осинах их вешал. Говорил, что шпионы они московские, а не попы, а своих, казачьих, попов в обиду не давал, казачьим церквам золото, земчуг и камни самоцветные дарил. Настоящий он, правильный казак был, да свои же и его продали. Как так, свои? А так, когда подолели полки московские его, проходил он тут вот, в куричьей балке ночевал, из этого родника воду пил, а был он весь, как есть, изранетый. Вот с тех пор и зовется этот родник Степанов колодец. А потом на низ он подался, там свой особый городок постановил, жил в нем, а Москва все подбивалась, чтоб казаки его ей на суд отдали. Как ей на суд, у нас с Дону сроду выдачи не было, вот те и не было. А на этот раз, Москвы забоявшись, от Москвы купленные отдали. По пьяному делу его взяли, в чепи заковали, в железной клетке везли, там яму палач и голову срубил топором. А когда проходил он тут с войском своим, зарыл он где-то здесь клад, золото с перси, с камнями драгоценными. А идешь клад этот, искал его кто, искать-то искали, только в руки он никому не дается, нужно слово такое знать, его, а то уходить он в земиша глубже. А какое ж это слово, а кто ж его знает, должно, заколдованный он, клад. Вот и получилось, что и Степана Москва убила, и клад нам казачий в руки не дается, и Русь вонючая нас под себе подмяла. Вонючая, а то какая, вон становили у нас баню с пяток мужиков ихних. Дал им отец старый курень для жилья, месяца с три они в нем прожили, а как ушли, такое там порасплодили, и тебе тараканы, и клопы, и вши. Весь курень раскидать пришлось, на дрова порезать. Дюжи тогда папаня сярчили. Им, говорили, в свинушниках кватеры давать надо. Сам я видал, как они шие их не ели, хлебнет ложку, а в ее таракан заполз, а он его только выплюните дали хлебать. А как глянешь на них, когда они едить, не поймешь, то ли в рот берут, то ли на пол плюют. И ништа им, а меня чуть не сорвало. Ну вот бяда, ихняя сила. Слышь, Петра, а что это папаня мой говорил, будто когда в последний раз поидялили, будто атаман неправильно ваш на дело придялил, чаво там, неправильно. Сроду это у нас так, поделють, а потом после драки кулаками машуть. Все было, как и сроду бывает. Собрались на сход всем хутором, сопча все обсудили, об каждой семье разговор был, и скольки у кого сынов, и скольки ртов, и кому на службу идтить, и кому коня справлять, кому вдовью, а кому иную какую долю прирезать. Ну, не показался папане маму тот пай, что яму прирезали, дюже вроде солонцеватый. Заспорил папаня, и дедушка наш вцепился, а тут Пантелей Батареец какую-то слову папане маму сказал, вроде дюже его обидел, а папаня Пантелея за грудки. Это на сходе-то, тут атаман и осечил. Ты, шумить он папане маму, на сходи находись, а не в царевом кабаке. Тут весь народ решает, и весть себя надо, как в церкве, к людям уважению иметь. А коли хватаешь ты за грудки, то и бери без лишнего разговору то, что табе припаяли. Папаня мой вроде и шатрошки ягозился, да весь сход зашумел на небо. Тем дело и кончилось. А когда постановил новичок сходу ведро водки, прося чтоб продолжили яму праву торговать в хуторе, вот тогда выпили все по лампадочке, один к одному вроде поближе сели, песни заиграли, присел Пантелей к папане маму поближе, помирились они, тем все и обошлось. Без драки? Ну да, без драки. А задрались бы, так и в Тюгулевке бы насиделись, наш атаман он не милует. Снова они в Камышине, снова занятия в реальном училище, по субботам и воскресеньям церковные службы, приготовление уроков, кино «Аполло», городская библиотека, катание на лодке с бабайками и парусом. Пригляделся Семен к хромому лодочнику и решил с ним поближе познакомиться. Жила Волга своей особой, трудовой, многоязычной, с песней и стоном, жизнью. Бежали по ней пароходы общества «Кавказ» и «Меркурий», русили самолет, красиво гудели, ловко приставали к баржам на берегу, толпой выходил из них пестрый, галдящий, громыхали извозчики по булыжной мостовой, бегали по качающимся доскам с огромными тюками на спине грузчики, шли по стремени плоты беляны со стоявшими на них готовыми для продажи домиками, тревожно свистели буксиры, тянулись за ними тяжело нагруженные баржи, сновали меж ними парусные и весельные лодки, и спокойно сидел хромой лодочник, глядя на висевшие вокруг его шалаша рыболовные сети. Подружился Семен с лодочником и научил тот его, как парус ставить, как против ветра идти надо, как должен он себя вести, если захватит его посередь речки внезапно налетевшая моряна, сильный, как буря, с Каспия налетающий ветер. Гляди тогда в оба, а то перевернет она твою лодку и пойдешь ты на дно раков считать. Узнал он от лодочника, что служил тот в японскую войну на крейсере «Изумруд» в чине баталера, что со знаменитой второй эскадрой вышел в 1904 году из Кронштадта в Японию, обошли они тогда полсвета, пока в лапы японцам не попали. И вот тут-то, поблизости от острова Цусимы, сразились они. Почти все русские корабли перетопили японцы, а 5 штук сами в плен сдались. Сдался и адмирал Рождественский, гроза матросов, мокрая курица перед японцами. «Такой срамоты, — говорил баталер, — с тех пор, как Россия стоит, во флоте нашим не было. Подняли потом японцы затопленные наши корабли, привели их в порядок, присоединили к ним те, что сами сдались, и плавали они под японским флагом. А как это нам понимать надо? Вон Ритвизан, Пересвет, Победа, Полтава, броненосцы, да Паллада, Варяг, Баян, крейсера, да второй эскадры Николай, Орел, Апраксин, Синявин, да истребитель Бедовый, да из первой эскадры крейсера Сильный и Решительный, понастроили, ухлопали миллионы, да издали японцам с рук на руки, стрелять не умеючи. А что народу перевели, что матросов потонуло? А как же вы спаслись? А я на Изумруде плавал. Наш командир второго ранга капитан Ферзен вначале вроде здорово себя показал, сумел пробиться на Владивосток, но все боялись, что япошки нас настигнут. Капитан наш голову и потерял, вошли мы в бухту Святого Владимира, да оттуда в раз на бухту Святой Ольги задымили. Только подошли, назад повернули, стали в бухту Святого Владимира входить, и на мель сели. Взорвали мы Изумруд, наши пешки домой потопали. Спасибо, что хоть в плен не попали, сидели там наши в Кумамото, ели каки, а пили саки, да ты не думай, это по-японски. Каки, еда ихняя, а саки, вроде водки. И что же, вот те, и что же, побили народ, народное добро на дно моря отправили, сколько горя по всей России пустили, а того Рождественского, ну, что ты скажешь, не только не осудили, а ничего ему не сталось. Вот она какая у нас правда, с заковыкой. Иная у меня после этого думка, не та, что в Кронштадте была, когда мы, в поход уходя, ура кричали. Какая ж думка у вас, рано тебе, господин реалист, такие думки знать. Вот поживем, да повернем все вовсе по-иному. И припомним тогда всем, кому надо, Цусиму. И выпьем тогда с радости, знаешь, как студенты поют. Выпьем мы за того, кто что делать писал, пощекочем тех, кто во дворцах, народа не жалеючи, на пуховиках спит. Знаю я, офицерский ты сын, и папаша твой, как и я, с той войны на ногу припадает, только должно разные у нас с ним думки. А ты приходи, мы с тобой дружки, нам делить нечего, а с этими, кое с кем, посчитаемся мы, когда время придет. А придет то время, я тебе говорю. О хромом баталере рассказал Семен отцу, и отправился тот вместе с сыном к лодочнику на Волгу. Подсел к матросу, разговорился о рыбной ловле, о японской компании, засиделся с ним до тех пор, пока не вернулся сын с катания на лодке. Удивился бесконечно Семен, увидя, что сидит отец его рядом с баталером и ведут они совсем дружескую беседу, курит, как и тот, какую-то, страшно пахнущую, цигарку. Вот этому я и дивуюсь. У нас, во флоте, наши господа офицеры, одно у них, в морду до скулы своротить, да сапогом по зубам, одно слово, дантисты. А как наслухался я теперь от многих наших ребят, совсем у вас, у казаков, другая статья. А эти наши офицеры, как и ваши, одна с народом кровь, а у вас битья этого и в помине нет. Как же это так получается? А с другого боку, были у нас такие, вон вроде декабристов, против самого царя шли и поперевешали их, и в Сибирь загнали. А у вас, казаков, Таких офицеров не было, все царю слуги верные. Опять же, взять народные восстания, кто водил? Степан Разин, казак, Емельян Пугачев, казак, Кондрат Булавин, казак. Отец улыбается, но при сыне говорить ему не хочется. В Петропавловской крепости кто сидел? Граф Платов, победитель Наполеона, казак, братьев Грузиновых, полковников, в Черкасске кнутами засекли, кто они были? Казаки. Отец поднимается. Я еще зайду к тебе, баталер, потолкуем. На дворе, глубокая осень, дождь изо дня в день льет, не переставая, холод на дворе собачий, чем же заняться прикажете? Сегодня у отца, потому и пульку составить. В зале поставили ломберный столик, пришли Карлушка, аптекарь Моисей Абрамыч и Тарас Терентьевич Мукомолов, купец-сыпщик, пароходчик. Рядушком приспособили столик с напитками и легкой закуской. На карточном столе в ярко начищенных медных подсвечниках горят высокие белые свечи, лежит мел, на зеленом сукне пестреют еще не распечатанные карты. При одном взгляде на эти приготовления Семену тошно, и уходит он в свою комнату. Горит там любимая его настольная лампа, под зеленым абажуром. Взять Жека на кровать, открыть любимую книжку, чего же лучше надо. А там, в зале, тихо шелестят карты по зеленому сукну, Тарас Терентьевич, только что приехавший из Америки, что-то бурчит себе под нос, аптекарь вполголоса, едва слышно, напевает какой-то еврейский мотив, разочарованно посвистывает Карлушка, отец хранит олимпийское спокойствие. Вот-вот, так-так, посиживаем да в картишки перекидываемся, и дождичек нас не мочит, и ветерок нам в нос не дует, и в хоромах тепленько, и водочкой балуемся, не выдерживает Тарас Терентьевич. Но Карлушка занят пивом и весь сияет от удовольствия. Ах, нишего нет в мир хорошее немецкое пиво. А ты не дюже хвались. Я в Лондоне такой английский эль пивал, что 100 очков твоему немецкому биру даст. Вот, мотаюсь по белу свету, а папаша мой, царство ему небесное, как родился в Камышине, так всю жизнь и просидел в лабазе своем, на счетах барыши выщелкивая. И овцами занимался, и скотинкой приторговывал, и сыпка у него была, за все брался, и меня вот к науке той приобщил, да так на стуле своем и помер. Аптекарь снова вытирает глаза и вздыхает. Н-да, все там будем, особливо, милый ты мой, ежели кто в аптеку твою зачастит, тому на свете долго не жить. Вы не особенно, не особенно, наука пошла далеко вперед, есть много нового средства. Не знаю, не знаю, вон в старое время, хоть для примеру папашу моего возьмем, на 9-м десятке Богу душу отдал, без аптек жил, ни зубы ни прочее что, никогда у него не болело. А вот нагляделся я теперь, особливо в Америке, там, как и у нас, так народ дохнет, беда одна. Правда, жизнь у них там иная, все, как угорелые, мотаются, и растет она Америка это так быстро, что и обсказать невозможно. Как глянул я, дух у меня захватило. Побывал и в Чикаго, и в Нью-Йорке, и по Миссисипи и Миссури плавал, и бойни ихние поглядел, на страсть эту кровавую, и никто там о тех, кто под заборами помирают, о тех, кто бесчеловечно скотину бьют, или об тех, кто в прериях револьверами суды наводит, никто ни о чем не печалуется. Нынче одним меньше, а завтра 7 новых. Со всего свету народ туда прет, такое там столпотворение вавилонское идет, какого ни у вас в Москве, ни в Питере, ни в Гамбурге, ни на Нижегородской ярмарке нет. И, главное, что я из всего понял, что нашему брату, купцу, фабриканту, никак теперь на одном месте сидеть нельзя. И вот, кроме всех моих дел, буду еще лесопилку ставить, потом новые пароходики по Волге пущу, на Каспий мотнуться думаю, вниз по Дону смотаться хочу, вот только к тебе, в аптеку твою, не угодить бы, в раз ты до смерти залечишь. Ох, одна беда, народ наш здорово балует. Оно, правду сказать, в Алгари спокон веков бунтовщики были, а либо разбойники и грабители. Вон Кузьму Шилопута аль Ерему Косолапа, или Вась Кучалова возьми, не к ночи о них будь сказано, а о вашем казачьем атамане Степане Разине и говорить здесь не будем. Или о Ермаке, ведь вот парень был, с 800 добрых молодцев целое сибирское царство покорил. И тут он, на Волге, работал, прежде чем в Сибирь пошел. Да, наш народец совсем иную школу проходил, чем энти, на Руси кондовой. Сидели они там, свечки у образов жгли, дождали, когда царь пороть или вешать их будет. А вот у вас, у казаков, в счет торговли, в счет предпринимательства слабо дело стоит, хоть и есть у вас особые, торговые, казаки, как вы их называете, даже в военную службу они не несут, а делами своими ворочают, да мало их у вас, калибрик жидковат. Правда, есть хотя бы этот ваш Ханжонков, ведь тоже господин офицер был, то есть сказать, уж вы, Сергей Алексеевич, не обижайтесь, ни к чему ж не человек, а глянь на него, в миллионах теперь ходит, какие-то там кинематографы крутит, самого царя снимает, как тот купается, не дурак парень, погонники скинул и начал тысячами ворочить, сам богатый толпу народа возле себя кормит, да рази его накормишь, боюсь я, как бы пугачевские времена не вернулись, опасаюсь, строю пароходы, баржи на воду спущаю, красным товаром в 6 городах торгую, ринского погреба у меня в 7 городах, 2 лесопилки, шерсть, скот, арбузы, черти что скупаю продаю, а все у меня думка, положи-ка ты, Тарас Терентьевич, для спокойствия душевного, какую тысячонку в швейцарский банк, не придется ли тебе со Святой Руси лыжи навостривать? Аптекарь сердито смотрит на разоткровенничавшегося купца. Ну, и почему вы такой пессимист? Почему я, как говоришь ты, такой пессимист? Никакой я не пессимист, только давно глаза разул и все вокруг себя даже очень прекрасно вижу. И скажу тебе, Авраамова ты душа, что вот, пока они, казаки, Русь нашу вшивую плетюганами порют, до тех пор ей стоять. Я тебе, Тарас Терентьевич Мукомолов, купец первой гильдии, фабрикант и делец, миллионщик, говорю, это на носу себе заруби, племя ты ханаанское, а голов, настоящих голов, промеж теми, что там, наверху сидят и Русью этой управляют, нет у нас, окромя немца Витти да русачка Столыпина, хоть шаром покати, нам торговлю по бойчей повести, фабрики заводы с законами для рабочих становить, а что самое главное, банк тот мужичий так расширить, как только могёт есть, потому что, он тыкает пальцем в отца, нет числа их вот, господ помещиков, да дворян, что в трубу летят, вот от них земелюшки ихние искупать, и отделять мужичков, хозяевами их такими делать, как это казаки у себя устроили, нехай черти пашут по боле, нехай холку наедают, вот вам один вопрос, а второй, как говорил уже, рабочий, аль неизвестно вам в каких они условиях живут, как они горб свой гнут, а у вас что, на верхах парады в царском селе, они же, интеллигенция с книжками в народ пошла, идеи разные развела, а народ книжки те на цигарки рвет, а сам топор на них же, на интеллигентов этих, припасает, направления разные повыдумали, немца Карла Маркса, да, кажись, еврей он, с идеями его на нашу почву пересадить хотят, нигилисты, народники, социалисты, 101 колеру дураки, ох, чует мое сердце, такое у нас начаться может, что волжские разбойники ангелами нам покажутся. Я вам говорю, вот поэтому, грешным делом, ни одну я тысячонку в банке, в базиле, в золотце положил. Не протухнут, бог даст. Живет Иван Прокофьевич далеко, на окраине города, в маленьком деревянном домике. Трое у него детей, самый младший не имеет и года, а старшему 5 лет. В комнатах всегда страшный беспорядок, жена его ходит стриженной, она из каких-то курсисток, курсы свои не окончила, в Камышине проживает после возвращения из мест не столь отдаленных, в городе называют ее революционеркой и социалисткой, готовить она почти не умеет, курит папиросы, одевается неряшливо и обыкновенно сидит на диване с газетой или книжкой в руках, ребятишки возятся тут же, на полу, везде валяются подушки, полотенца, книги, журналы, лежит вперемешку белье с немытой посудой. У Ивана Прокофьевича отдельная комната, и тут лежат книги на стульях, табуретах, на полу, стол завален ученическими тетрадями, но чисто прибрано и светло. Хозяин всегда аккуратно выбрит, ходит дома в длинной русской рубахе, подпоясанной ременным пояскам, тоже много курит, постоянно ерошит курчавые волосы, худ, бледен, подвижен, с внимательными синими глазами. «А-а, друг сердечный, заходи, заходи, моя Марья Марьевна стиркой сегодня занялась, надеюсь, в корыто не наступил, ведро не опрокинул, ну, повезло тебе, вот сюда, сюда, садись поближе к столу, а потом и чайку получим, книжки можешь вот тут, на пол, положить, это не беда, да ты не любопытствуй, я как раз ваше классное сочинение читаю, твою тетрадку первой просмотрел, потом о всем в классе потолкуем». На этот раз, извини, друг, больше 4 ты не вытянул, не туда у тебя мысли пошли. Шилинский узник, это тебе штука непростая, тут шире брать надо, ну, с чем явился? как на духу, рассказывает Семен своему другу-преподавателю все, что слыхал от матроса и от камышинского миллионщика. Да что же это такое готовится, что же и отцу его в швейцарский банк деньги переводить, а как потом в Швейцарию эту добираться? Иван Прокофьевич крутит свои папиросы сам. Есть у него такая машинка, насыпает он в желобок табак, подсовывает сбоку листик бумажки, быстро щелкает, и вот она, папироска, только лизнуть ее по краям, а она уже и склеилась, можно и закуривать. Так-так, наслушался, надумался, насомневался, и ко мне пришел, и правильно сделал. Итак, первое, читал ли ты Тургенева «Отцы и дети»? Нет еще, ну стыдись, а когда стыдиться кончишь, возьми и прочти, потом поговорим мы с тобой о том, что это за штука нигилизм. От латинского это слова, нихиль, ничего, а это значит, что нет ничего, что не отрицается, не критикуется, безусловно признается. Нет ни законов, ни правил, ни традиций, а то, что нам надо, сами мы себе понапридумываем. Потом дам я тебе Писарева, кое-что Чернышевского, Лескова, Писемского, Мордовцева, Помиловского, Горького, Толстого, окончим бесами Достоевского. Все это должен ты перечитать, чтобы немного в курс дела войти. Прежде всего, как вот эти самые нигилисты говорят, ничего на свете нет, кроме материи. В центре же всего стоит человек, который может о всем критически мыслить, все переоценить и поставить на свое место. Помни, ничего нет. Начинать нам надо сначала, от сотворения нового мира, как сказал Писарев, нужно все разбить. Бей влево, бей вправо, от этого вреда не будет. Авторитетов нет, нет и долга, нет принципов, жизнь это только химический процесс. Основное, что всеми нами руководит и движет, это эгоизм. Эгоизм мыслящий, разумный, мы должны заниматься лишь полезным, производительным трудом, быть лишь там, где мы нужны для общества, ум и сердце наши должны действовать и бить в унисон. Никаких там ни романтизмов, ни лирик, ни вздохов, нужны лишь точные науки, эстетика нам ни к чему, лишь что нужно, что полезно. Музыка, скульптура, живопись, насмарку. «Жизнь есть драка», — сказал Горький. «Все мы осуждены на смерть, стало быть, имеем право жить так, как нам нравится. Долой все предрассудки, их надо жечь, ломать, рвать. Все эти мысли, понимаешь ты, нам, русским, очень близки, мы, изгнав Бога, устроим сами собственный рай на земле, по собственному нашему плану. Без мистерии обеден, без аминь и аллилуйя. Рафаэль гроша медного не стоит, природа – это огромная мастерская, а человек – рабочий в ней. Все теперешнее нужно отрицать, нужно, как говорит один из тургеневских героев, место расчистить, а потом, совсем по-новому организовать труд, это единственное, настоящее счастье для всех людей. Вот как, о последнем читай «Бесы» Достоевского, обрати внимание на Шигалева, Липутина, Вергинского, Шатова, Кириллова. Он, Достоевский, нарочно так нам революционеров рисует, все преувеличивая, хочет в публике аппетит к революции испортить. Я сам, признаюсь тебе, окончательно к совсем ясным выводам еще не пришел, особенно в той части, которая касается будущей постройки нашего человеческого общества. Что же касается всего остального, я, пожалуй, согласен. Нужно крушить влево и вправо, все уничтожить, что только вокруг нас есть, и лишь тогда, расчистив место, начать строить жизнь новую. И хоть нигилисты поэзию и отрицают, но для меня, например, горьковская песня о соколе, буревестник его, вещи великие. Поэзия борьбы, поэзия разрушения, нападения, уничтожения. Уничтожение всего, что только не есть. Значит, все, что мы сейчас имеем, все насмарку. Это не слишком, не слишком ли много это на первый раз? С этими словами в комнату входит хозяйка, держа в руках два стакана чая, ставит их на книги, лежащие на столе, оглядывается, где бы и она могла сесть, и устраивается на табурете с тетрадями. Юбка ее от стирки забрызгана, голова повязана платком, из-под узких длинных бровей смотрит смелые, красивые, карие глаза. Тонкие, резко очерченные губы улыбаются мило и дружески. Ничего не слишком. Нужно понять, что разрушать необходимо. А когда же думать начинать, как в его годы? Ты не забудь, что это казачонок, у них одни их традиции чего стоят. Чуть ли не тысячу лет строили они свое особое общество, совсем по-иному, чем мы наше русское. Это особый, нам, в сущности, совершенно чужой мир. И он, народец этот, среди нас живущий, полностью в руках тех, кто сейчас у власти. Это же огромный плацдарм для работы. Мы больше отвлеченными идеями увлекаемся, а настоящей работы в народе не ведем. А попробуй-ка с казаком поговорить, он тебя к себе и на пушечный выстрел не подпустит. Хозяйка внимательно смотрит на гостя, обворожительно улыбается и говорит совершенно откровенно. Что ж, попробуй начать с этого. Я тебя понимаю, он своей головой думает, не так, как все эти мещане и купчишки. Папа сказал, мама велела, дураки. А что, Семен, вам налить еще чая? Поплавки не двигаются, солнце уже почти в дерево, уже жарко становится. Но раз решил наловить карасей, терпи, казак, хоть целый день сиди, а с пустыми руками домой приходить и не думай. Три взятые сегодня удочки закинуты по-разному и для разного. Одна, с червяком, донная, на сазанов, вторая, тоже с червяком, много мельче, ждет карася, а третья, на балябу, средней глубины, на линя. В колдобину эту пришел он сегодня ни свет ни заря, притащив с собой ежика, провианта чуть не на целый день. Подходя к заранее облюбованному месту чуть не на цыпочках, без малейшего шума уселся там, где еще вчера с вечера запривадил вареным пшеном. Жека, видно, надоело глядеть на дурацкие поплавки, и отправился он в лес, под деревья, спать. Стеной стоит камыш, забрела куга далеко в плеса, до самых водяных лилий. Вода светлая и прозрачная, нужно лишь спокойно сидеть, чтобы рыба тебя не почувствовала. Рано, с утра, взял хороший сазан, медленно, как это у него полагается, раз за разом, до трех проб, потянул он вниз стоявший, как свечечка, поплавок, и потом потащил его в сторону, медленно погружая в воду, так, как уходит опускающийся в глубину перископ подводной лодки. С забившимся сердцем подсек Семен сразу же и почувствовал, что крючок сидит крепко и что рыбина должна быть большая. Долго боролся сазан, стараясь утянуть рыбака на дно колдобины. Каждый раз поворачивал он его, не давая ему добраться до камыша или куги, или уйти в шамару. Наконец, подвел его к берегу. Темная широкая спина, серые, будто тиной закрашенные, бока, плавники слегка розовые, стоял он тихо, видно, набирая силы для новой борьбы. И действительно, сделал отчаянную попытку освободиться, но скоро окончательно выбился из сил и уткнулся в берег носом. Осторожно подведенный сачок полностью решил судьбу схватки в пользу рыбака. Быстро отбежав, схватив заранее приготовленный кукан, продев его через жабры сазана, поднял его Семен в воздух, критическим взглядом измерил и определил. Аво, фунтов на 5 потянет. Больше сазаны не брали, наскакивали красноперки, плотва, склевывали насадку какие-то иные хулиганы, но приличного клева не было. Надо сидеть и терпеливо ждать, пора им уже со дна подниматься, карасям, тина уже довольно отогрелась. Ишь ты, как позаснули. Семен и сам почти засыпал, даже мысли его были какие-то сонные. И этот год кончился благополучно, в среднем имеет он 4. Иван Прокофьевич с ним больше о нигилистах не разговаривал, но часто спрашивал, что прочитал он из данного ему списка авторов. Прочитано было почти все, не хватило пороху на Достоевского, пришлось пообещать прочитать на каникулах. Но летом тянуло его больше к Конан Дойлю. Вот и приехали они опять из Камышина на хутор, пока туда-сюда оглянулся, а уже идут каникулы к концу. Ох, ты ша-ша-ша, да ведь это карась берет. Нырнул два раза, будто раскланившись, пошел поплавок под камыш. Начался клев, и он едва успевал снимать с трех удочек неосторожных рыб. Сзади семена раздался лошадиный топот. А во, дядя Андрюша и Гаврил галопом жарит. Стряслось что-нибудь? Быстро смотав удочки, отсучив мокрые штаны, чтобы на ходу просохли, перекладывает рыбу в сачок, прикрывает мокрыми лопушками лилии, свистнув Жека, чуть не рысью бежит по дороге. До хутора хороших версты полторы будет, а солнце жжет, будто подрядилось. Жека носится то вправо, то влево, лает на вороны разную птичью мелкоту, поднимая ее из лугов в воздух, и чувствует себя прекрасно. Дома все в смятении, все собрались на балконе. У бабушки заплаканы глаза, бледная и тоже плачущая. Мама обнимает его и целует. Пришел, наконец, слава богу, что ты маленький. Чему же тут радоваться? Ему так хочется быть взрослым, таким, как Гаврюша или Аристарх. И лишь тут узнает он, что Австрия объявила войну Сербии, что русский царь никогда не даст славян в обиду и что в России объявлена мобилизация. Вот это здорово! Ах, но это еще значит, что Алексей, Гаврюша и Аристарх уйдут на войну. На балкон вбегает матька и обращается к отцу. Сергею Алексеевичу, там до вас разуваевские казаки пришли, веди их сюда». Отец идет к ступенькам балкона и встречает уже поднимающихся по ним Гаврила Сафроныча и еще двух казаков помоложе, отцов Петьки и Мишки. Матька успевает крикнуть Семену: «Завтра разуваевские казаки на вину идут, вас усих на проводы приглашают». Семен бежит к маме, она у бабушки, обе молятся в спальне на коленях перед образом Богоматери, и, тихо прикрыв двери, несется он на мельницу, пусто. В помольной хате сидят какой-то клиновский мужик, один казак и Микита Мельник. Все трое молча курят козьи ножки. Гудят мухи, жарко, душно, окна закрыты. Вот, значит, и дождались. Зачинается обратно чертова мельница. Казак бросает на пол недокуренную цигарку и выходит. Поднимается и Микита, и, не сказав ни слова, уходит. Мужик смотрит на хозяйского сына, пробует улыбнуться и хрипло говорит: «Так, борчонок, как говорится, кому-кому, а куц ему влетит». Надев потрепанный малахай, исчезает и он из хаты. Дома у всех страшное настроение, в полк немедленно вызывают Гаврюшу. Прискакал он лишь для того, чтобы со всеми попрощаться. Бабушка крестит его три раза, целует тоже три раза и вешает ему на шею ладанку. Мама плачет вместе с ней и тоже обнимает и крестит своего племянника. Простились с ним и отец, и матька, и Федосья, и кухонные девки, и давно дожидавшийся в кухне Микита. Подходит очередь Семену: «А ты, суслик, расти скорей, оседлай Маруську, и ко мне в полк, вместе австрийцев бить будем». Гаврюша вскакивает в седло, делает по двору круг, машет в воздухе фуражкой и уносится в луга. Взбирается на своего рыжего и дядя Андрей, козыряет и рысит вслед за сыном. Бабушка не замечает катящихся по ее щекам слез и тихо шепчет: «Господи, сохрани его и помилуй, дай нам с ним свидеться». Мама забирает семена, плача, шепчет: «И что же это такое, и за что нас Бог наказывает? Не в моготу ему становится. Казаки мы или нет? Ишь ты, как все перепугались. Один Гаврюша молодец, а эти раскудахтались. Война, война. А что он такую хорошую рыбу принес, так никто и не заметил». У хуторского атамана урядника Ферсова уходит на войну оба его сына. Приехавших на проводы Пономаревых вводит в просторную горницу с тюлевыми занавесками на окнах, цветами на подоконниках, иконами в переднем углу и выцветшими фотографиями служивых, держащих в руках обнаженные шашки, с лубочными портретами царствующего дома и двух архиереев. Всех приехавших сразу же усаживают за стол, надо поспеть закусить, а то сбор назначен в 12 часов управления, времени остается мало. Оба атамановы сына, Николая и Петра, уже давно оделись по походному, все у них готово, только кони еще в конюшне стоят, а седла лежат на крыльце. Обойдя весь двор, глянув на коней, мешаясь всем под ногами, возвращается Семен в курень. Там уже давно приступили к делу. Хозяин налил в толстые граненые стаканы водки, всем остальным дали вина. «Ну, погладим служивым дорожку. В час добрый, дай Бог поскорее возвернуться. Врага одолеть, славы добыть, невредимым в родительские дома приттить». Пьют все, пьет и Семен, и снова выскакивает на двор. Что там, в катухе, за странные какие-то звуки? Тихо, на цыпочках, подкрадывается к приоткрытой двери. Внутри катуха полутемно, опав на сложенные в углу мешки, обняв брошенную на них шинель, ничего не слыша и не видя, зашлась в плаче старшая сноха атамана. Видно, как вздрагивают ее плечи и конвульсивно сжались пальцы, схватившие свесившийся рукав синей каемкой. А не сбегать ли к Мишетке? Недалеко это, никто не заметит. Мимо куреня с распахнутыми воротами и дверьми, мимо плетней и канав к дому хуторского коваля, заросшему высокими старыми вербами. Кузня его работала сегодня всю ночь. Ковали наспех коней, поправляли брички и тачанки, дела было столько, что лишь под утро потушил огонь Исаак Григорьевич и пошел наблюдать за сборами старшего сына Ивана. Найдя дружка своего, неотлучно торчившего в конюшне, увидал Семен, что глаза его заплаканы, что суетится он бестолково и от помощи его толку вовсе немного. Хозяйка куреня села на приступке, спрятала лицо в длинный подол фартука и, ничего не видя и не слыша, тихо, будто повизгивая, надрывно плачет. Голос коваля срывается и, лишь громко откашлившись, приводит он его в порядок. «Да вы, что, поугорели все, что ли, будя дуреть? Эк, скажи на милость, будто в первый раз казакам на войну идтить. А, Семен Сергеевичу наше почтение, спасибо, что и к нам забег. Эй, Аксютка, Ксюшка, да тю на тебе, оглохла, что ля? А ну, поведи-ка гостечка нашего в курень, налей чава покрепше, нехай Ване нашему дорожку погладить. Поднимается с порожек хозяйка, пробует улыбнуться, растеряна, беспомощно оглядывается и идет в курень, сопровождаемая мужем и уже совсем готовым к походу сыном. Иван, красивый, высокий, кореглазый, чернявый казачок, обнимает гостя за плечи, садится с ним рядом, подсовывает ему тарелку с куском жареной рыбы, наливает всем водки, а гостю и Мишетке квасу. «Спасибо, что к нам заглянул, на доброе здоровье!» Кузнец чокается со всеми, пьет одним махом до дна и глядит на сына. «А что ж ты воробьям нашим водки не налил? Нехай и они по одной пропустить, а ты, мать, дай-ка сим по куску пирога, чтоб в порядке проводы сделать!» Мишетка подсаживается к гостю. «Страсть мини с братней чижала расставаться. Поди, и ты своих жалеешь, а то как, а правда это, будто немцы дюже сильную антиллерию имеют, наши не сильней, а кавалерию, против казаков не устоит. Вон и папаня говорили, что ни турок, ни француз, ни австриец, ни немец, ни швед, ни венгерец, ну них-то, с казаками не сравняется. Ну конечно, голос коваля, услыхавшага слова сына, гудит, как труба, а я и вот иша что скажу, проводим Ивана, обернусь я трошки по хозяйству. Да так мечтаю, что и без мини там не обойдется. А как сберемся мы все, как есть, казаки на фронт, так в раз того австрийца и взналыгаем. В курень входит толпа соседей, все вскакивают с мест. Семен пробирается к выходу и бежит назад. Эй, куды стремишь, а ну завярни к нам. Гришатка стоит у своих ворот в новой гимнастерке, в шароварах с лампасами и лихо надетой на бекрень фуражке. От низко опущенных складок щегольских шаровар ярко начищенные сапоги видны лишь до половины. Эк ты разоделся, будто и сам на войну идешь. И пойду, только за раз погожу трошки. А как папаня сбираться начнуть, а говорят они, что с полгода подождать яму придется, я тоже дома не останусь. Тут мини с бабами делать нечего. А ты далеко рысишь, к атаману, там наши все. Ну сыпь, а я к соседям, за Сюзьмой маманя послала. А там, два двора дальше, вынесли столы прямо на улицу и, уставив их всем, что только в печи было, уселись человек шесть казаков да с десяток баб на скамейке, стулья, табуретки, оставленные на попа бочки. Ярко блестит на солнце ополовиненная четверть водки, сидящие за столами поют. Евграф Степаныч, отец Петьки, бывшага Семенова соседа по парте, дирижирует надкусанным куском пирога. Моря черная шумить, в кораблях огонь горить, а мы тушим, турок душим. Слава донским казакам! Дед Авдей, быть, стоит посередине двора, бороденка сбилась на бок, фуражка едва держится на затылке, рубаха вся взмокла, шаровары старые, заношенные, забраны в белые поглинки, чирики в пыли и навозе. Кричит дед Авдей куда-то вверх, в воздух. Терпеть я этого не жалую, у меня, чтоб порядок был. Ишь ты, как полоумные, суды туды мечутся, а толку с них ни хрена. Матви, Матви, да куды тебе черти занесли? Увидев стоящего мальчика, быстро семенит дед к плетню и кричит тем же визгливым голосом. И сроду это у нас так, хрохремся всю жизнь, а как призовут нас царю батюшке служить, так за бабьей подолы цаплемся. Стремительно повернувшись, дед Авдей семенит к конюшне. Семен бежит дальше. Вот и атаманов курень. Навстречу льется старинная казачья песня. Конь боевой с походным вьюком. У церкви ржет, кого-то ждет. Сам атаман запевает. Все, сидящие в комнате, немедля подхватывают. В ограде бабка плачет с внуком. Молодка горькие слезы льет. Особенно выделяются молодые, звонкие, тенор обоих сыновей атамана. А из дверей святого храма казак в доспехах боевых идет к коню из церкви прямо. С отцом, в кругу своих родных, в курень идти не хочется, отсюда песня звучит красивее. Жена коня подводит мужу, племянник пику подает. «Вон, — говорит отец, — послушай, мои слова ты наперед». Сквозь открытые двери видно, как поворачивается атаман к сыновьям и поет дальше так, будто словами песни говорит он то, что и сам думает. «Мы послужили дону верно, тапери ваш черед служить, служить аж вы яму примерно, и вас Господь благословить». Одна из снох выбегает из куреня, пряча лицо в переднике, исчезает в конюшне. Семен понимает, что она там плачет, и не пошел за ней, а из куреня и дальше слышно. «Даю табе коня лихого, он добровид был у меня, он твоего отца седого, носил в вагоне из огня, замер последний аккорд». Положил атаман руку на плечо старшего сына. «А теперь, ребы ты, идите. Время подошло. А вы, бабочки, не сумлявайтесь ни в чем. Все по Божьему соизволению, по царскому повелению. А наше дело маленькое, нам, Вдруг, будто разорвав воздух, резанул по хутору медный голос трубы. Всем сигнал этот знаком. Всадники, другие, в поход собирайтесь. Радостный звук нас ко славе зовет. Оба брата вылетают во двор. За ними вслед мать, сестра их Брунетка, обе снохи и еще какие-то две казачки. Степенно и медленно выходит во двор атаман. Все столпились на широком крыльце. Только бабушка осталась на своем месте. Подняв глаза на иконы, шепчет она что-то и мелко-мелко крестится. А служивые уже заседлали коней, держа их под уздцы, стоят оба у настежь открытых ворот. Из-за катуха выезжает и останавливается у крыльца подвода со сложенными на ней вещами уходящих на войну. Поедет на ней атаман в Арчиду, на сборный пункт, проводить сыновей своих хуторцов. Бабы останутся дома, как говорится, дальние проводы, лишние слезы. Нечего им там делать. Улица полна народа, все идут к правлению семьями. Песковатсков Михаил, склонив голову на шею коня, идет сам. Отца у него нет, помер, мать лежит разбитая параличем, примерли деды с бабками, жениться он не поспел, нет у него родни в хуторе. Вот и идет он один и, завидя его, еще пуще плачут бабы, пряча лица в расшитых узорами платках. «Гэггеи, дай дорогу!» Это Николай с Петром, вскочив на коней, полным карьером вынеслись со двора и умчались к площади. Атаман довольно улыбается. «Молодцы мои рябиты, нечего тут рассусоливать». Весь хутор собрался на небольшой площади между правлением и школой, и уже построились под командой урядника Алатырцева 18 молодых разуваевцев. Все уходящие молодец к молодцу, только вот не кишка чудок подгадил, трошки ростом невысок, даже стоя на левом фланге, и то дюже малым кажется. Ну да не беда это, как старики смеются, ему же лучше. Немец в такого сроду не попадет. Ярко краснеют лампасы синих шаровар, сапоги начищены до слепящего блеска, гимнастерки пригнаны ладно, лебяжьим изгибом желтеют рукоятки шашек, тихо покачиваются темлики, чубы зачесаны, как полагается, фуражки надеты на бекрень, с фасоном. Кони нервничают, неспокойны, толпа гудит, замерев, не спуская глаз, глядят матери и жены на стоящих в строю, и никак ничего не понимая, галдя и треща, носятся воробьи, пугая коней неожиданным шумом крыльев. Вбежав на крыльцо правления, атаман обернулся лицом к строю, говор оборвался, как в церкви, тихо. Снял атаман с головы фуражку прежде чем речь свою начать, рябиты. Обратно всколыхнулся наш батюшка Тихий Дон, и взволновался. Обратно сыграла труба поход, как играла она и дедам, и отцам вашим. И уходите вы, топер вы, как и со всяго Дону казаки, в далекие земли бусульменские. Помните присягу, помните данную вам науку, и ничего не бойтесь, все в Божьей воле, а у хорошего казака и в руках его собственных. Зорче круг себе глядите, да об конях и никак не забывайте. Помните, не на то казаку хороший конь нужен, чтоб врага догнать, а чтоб в нужде врагу в руки не дастся, уйтить от непрятелю. Вот трошки непорядок у нас в том, что нету в хуторе своего попа, чтоб вам церковную напутствию и сделать, ну, в Арчаде там все одно молебен служить будут. Атаман переводит дух, оглядывает хутор, площадь, напряженно слушающую его толпу. Аиша, скажу я вам, тот пропал на войне, кто забоялся. Одно помни, увидал ты неприятеля, летишь ты на нява с шашкой альпикой, и должен он только от виду твого понять, что все одно, либо срубишь ты его, либо на пику наденешь, либо конем стопчишь. Такой в ем страх заняться должен, что опала уметен, повернется и от тебе побегить, а того только табе и надо. Знай, думай, ага, садану я за раз так, аж шерсть из его клочьями полететь. Вот об чем мечтайте, вот об чем думайте, тогда и правильного путю достигнете. Аиша, скажу я вам, чтоб ни за кем из вас замечаний не было, хутор наш, семью свою, в полку не срамите, ни к чему ж не это дело. Лучше перетерпи, не доевши аль не допивши, чем потом сам моргать будешь, когда девки с тебе смеются учнуть. Ну, а впрочем, дай вам Бог победы и одоления, и скорее шага возвороту в родные куряне, а та перняхой вас за раз матери ваши благословить. Помните, материнская молитва со дна моря спасает. Час вам добрый. Толпа в одно мгновение заливает строй. От бабьих платков, от стариковских папах и фуражек, от старушечьих шалей служивых и не разглядеть. Высоко задрав головы, удивленно оглядываются кони, ничего не понимая. И кони, и атаман начинают нервничать. Лицо атамана вдруг заливается краской. Трубач, труби поход. Будто ножом по сердцу, прорезал медный голос. Отхлынула толпа от служивых. Садись. как один, вросли в седла казаки. Звенят кольца уздечек, фыркают кони, гремят шашки, ударяясь о стремена. Справ ва по три, марш, как на параде, перестроились конники. Оглядываться на остающихся больше некогда. Уже скачет перед колонной рядник алатырцев на рыжем, на лысом, коне своем. Заводи песню. Первым песенником считается на хуторе Николай, атаманов сын. Лихо, громко и весело заводит он свою любимую. Мы к Балканам подходили, нам казались высоки, а когда их перешли мы, то сказали, пустяки. За уходящей шагом колонной бросились казачки, цепляются за стремена, хватаются за сапоги, за подпруги. Греми, слава, трубой, по всей области Донской, казаки там турков били, не сшадя своих голов. Кони шарахаются от путающихся меж рядами женщин. Строй нарушен. Да что же это за безобразие? Лицо атамана заливается краской. Команда его слышна ясно и далеко. Рысью, марш. Оторвавшись от стремян, отскочив от набегающих коней, шарахаются казачки в сторону, машут платками, ничего не видя от слезного тумана. Взмыла в воздух едкая пыль, скрыла ушедшую на рысях колонну. А там, у далекого, стоящего совсем на горизонте кургана, вновь пошли служивые шагом и снова заиграли песню, и взмыл в небо высокий подголосок, кружа по степи, долетел на свой хутор, попрощался с ним и потонул в захмурившихся облаках. Все слабее и слабее его слышно. Затих, кончился. Тихо и на хуторской площади. Солнце еще ярко светит, но все ближе и ближе надвигается с запада темная туча. Молча стоит толпа, глядя на далекий курган, за которым уже давным-давно исчезли их хуторцы. Но вот, окутавшись облаком пыли, вырвалась чья-то тачанка из проулка и понеслась через выгон, напрямик, к большаку. Да это же Марьюшка, жена Феди Астахова, рванула за ушедшими казаками на Арчиду. А вон, проскочив площадь рысью, круто повернув вслед за Марьюшкой, протарахтела еще одна подвода на доброй паре рыжих. Не как семилетовых это кони, так и есть, это сноха ихняя, глянь, вместе с тещей нашпаривает. Не прошло и пяти минут, как затопили площадь подводы, выбиравшиеся на арчадинский шлях. Исчезли и они за курганом. Стоящий рядом с Семеном пожилой рыжий казак снимает фуражку, чешет затылок, снова покрывает голову и, сплюнув в траву, бурчит. Ишь ты, чертовы присухи, и повоевать мужьям не дадут. Обернувшись к соседу, говорит голосом, не терпящим возражений, так я считаю. При таперешнем оружии война это более 3 месяцев не протянется. Сосед на него и не смотрит. Дай бог, поглядим. Толкач муку покажет. Пылят стоптанными чириками по улице дедушка Мирон и дедушка Евлампий. Дедушка Мирон сегодня страшно взволнован. Не тем, что казаки в поход ушли. Нет, дело это превышное. Так же, как сенокос, как молодьба, как крестина или родины. На то и казак, чтобы воевал. Ясно. Но иное возмущает его. Кажется недостойным казака, смешным и постыдным. Он отчаянно жестикулирует, забегает вперед и останавливает своего собеседника посередине улицы. И еще раз говорю табе, никакая это не война. Видал я на маневрах в окружной станице, как там, спешившись, казаки орудовали. Ляжет это он в кусту, вроде как на бугорок вылез, а сам все в укрытии норовить. Глядеть перед собой в степь, а супротивника нигде и звания нету. Ну, скажи ты мне, заради бога, да разишь это война, вон как мы с туркестантами воевали, вон то страсть была, стоять они в 20 шагах от нас во весь рост и ружья у них на рогульках покладены, и целить он табе прямо в лоб, во, смерти прямо в глаза мы глядели, а как вдарить он с того ружья, как пальнет, аж сам после того от отдачи на землю садится, а как гахнить то ружье, так кони наши аж на дыбашки становились, одного разу как пальнул один такой туркестант, как пальнул, так кумумаму стяпану, ну, прямо пулей энтой своей в лоб угодил. Сшибла яму та пуля по паху с голове, а на лобу, веришь, аль не веришь, вот такую, дед Мирон прикладывает к лбу свой высохший кулачок, вот такую во шишку, правду та бегуторю, набила. Страсти глядеть было, кум мой после того 3 дни, как круженая овца, круг себе крутился, пока яму фершел полковой примочков каких-то не приклал, лишь после того очунился. Вот то, война была, а ты мне говоришь, оружие та перенята. Да что же это за оружие такая, что ни ее не видать, ни того, кто с ней бьеть. Вот мы, да, воевали, смерти в глаза, можно сказать, глядели, оно не. Деды скрылись в проулке. Площадь совсем опустела, лишь на самой ее середине стоит какой-то казак, тоже годами постарше, держит своего собеседника за поясок и говорит, ни на минутку не умолкая.